Неожиданно для себя Соня почувствовала, как в ней нарастает беспричинная злость. Восхищение, с каким она всегда смотрела на девочку напротив, превратилось в презрение, обожание в ненависть. Молниеносно сорвавшись с места, она перебежала запретную полосу улицы и набросилась на Лоридану. Выхватив из ее рук альбом, она разорвала его на мелкие кусочки, а затем принялась топтать ногами новенькие красивые карандаши. Растерявшаяся Лоридана молча смотрела на свою обидчицу, но через несколько секунд пришла в себя и громко взмолилась. «Мой альбом! Мои карандаши!» Толкнув ее с такой силой, что она упала на тротуар, Соня стремительно побежала обратно, а ей вслед несся оглушительный рев поверженной девочки напротив. Пришлось сеньоре Бомбине возмещать нанесенный ущерб и просить прощения. Такого унижения, как она выразилась, ей еще не приходилось испытать в жизни. Мать Лориданы, казалось, не придала случившемуся никакого значения. «Сегодня поссорились, завтра помирятся», — сказала она со своей обычной ласковой улыбкой. «На то не дети». Но сеньора Бомбина была другого мнения. «Пусть уж лучше сидят каждая на своей стороне, а то опять что-нибудь стрясется». «Я хочу сделать тебе подарок», — услышала Соня голос отца. С немым вопросом она подняла глаза и встретила нежный, любящий взгляд. «Что скажешь насчет щеночка?» Сонины глаза загорелись, лицо озарила счастливая улыбка. Происходило что-то непонятное. Родители не только не наказали ее за нехороший поступок, но готовы были даже наградить. Щенок — это не просто подарок, это мечта ее жизни. «Скоро он будет у тебя», — пообещал отец. И в его голосе прозвучала такая уверенность, что Соня поверила. Отец не шутит. Что-то нежное прикоснулось к ее щеке, и от этого она проснулась. Открыв глаза, она увидела на постели маленького черного щеночка, который с опаской обнюхивал ее, шевеля своим мокрым носом. «Ему всего 3 месяца, — объяснил отец, гордый тем, что выполнил обещание. — Это таксик. Нравится?» Соня кивнула. «Ему надо имя придумать. Как ты его назовешь?» «Бобби», — отчетливо и ясно произнесла Соня. «Я назову его Бобби». Учительница удовлетворенно оглядела сидящих перед ней первоклассников. Девочек в белых халатиках и мальчиков в черных. Затем она спустилась в возвышение, на котором стояла кафедра, и, громко стуча каблуками-шпильками по каменному полу, направилась к доске. Соня боготворила сеньорину Адели Кирико. Ей нравилась ее манера одеваться во все яркое, независимо от погоды. Нравилась ее красная помада и красный лак на длинных ногтях, и даже запах одеколона и пудры. Соня считала учительницу настоящей красавицей и любовалась ее высокой грудью, тонкой талией, круглыми бедрами, втянутым животом, длинными и сильными ногами с мускулистыми икрами. Может быть, только лицо учительницы было не очень красивым, но зато живым и умным. Соня наслаждалась южными распевными интонациями ее голоса, когда она рассказывала интересные истории, причем не только из книг, которые все когда-нибудь прочтут, а из своей личной жизни. Например, когда сеньорина Кирико получила университетский диплом, она поехала работать в Реджо Калабрия, где из окон школы было видно море. После уроков она с учениками шла на пляж. Там они вместе купались в теплой прозрачной воде. Соня никогда не видела море, поэтому относилась к нему примерно так же, как к сказочному дремучему лесу, где в заколдованном замке спит красавица-принцесса.